Вторник. Глава первая. В первой половине дня звонить мне не смеет никто. Все те, кому кажется, будто они меня знают, полагают, что по утрам я отсыпаюсь с похмелья. Тем же, кто на самом деле знаком со мной, прекрасно известно, что до обеда я работаю. И ненавижу, когда мне мешают это делать. Хотя, если честно, то в тот момент, когда раздался звонок, я ничего не писал. Да, я сидел за письменным столом, компьютер был включен, рядом с монитором дымилась кружка свежесваренного кофе, однако мысли мои были далеко. С высоты своего рабочего места, расположенного на втором этаже башни, так однажды окрестила наш дачный летний домик старшая из моих дочерей. Я разглядывал сад, прикидывая, стоит ли мне сегодня пройтись по лужайке граблями или, может, подождать, пока осенний ветер сам сдует с нее оставшиеся опавшие листья. Сначала мне хотелось вообще не снимать трубку. Никаких хороших новостей звонок, раздавшийся в это время суток, не сулил. Скорее всего, какие-нибудь пустяки. Реклама товаров по телефону. Или же просто кто-то ошибся номером. Выждав, пока телефон прозвонит 5 раз, я все же взял трубку и пробурчал свое имя. «Всплыл твой труп», — прозвучал голос с другого конца провода. Это был Вернер. Он никогда не утруждал себя тем, чтобы представиться, и принадлежал к категории людей, которые считают, будто они меня знают. Тем не менее, это не мешало ему звонить мне, когда вздумается, не обращая ни малейшего внимания на время. Я был не в настроении состязаться с Вернером в остроумии, играя в словесные игры. «О чем это ты?» «Кто-то повторил твое убийство». «Которое из них?» — поинтересовался я, не в силах сдержать досадливый вздох. Вернер служил в полиции Копенгагена, и я не раз прибегал к его помощи, когда мне нужно было в какой-либо из своих книг подробно описать ту или иную полицейскую процедуру. Он не считал писательское ремесло настоящей профессией, но, тем не менее, отчаянно гордился своим вкладом в мой творческий процесс. От этой гордости у него совсем снесло башню. Полицейский искренне считал, что он вправе звонить мне в любое время суток со своими бредовыми комментариями и идеями. Убийство в бухте. В голосе его чувствовалось возбуждение. На дне у пристани в Гилле-Лайе найден изуродованный труп женщины, опутанный цепями. Примечание. Гилле-Лайе. Город в Дании. Конец примечания. Я закрыл глаза и сжал виски указательными пальцами. В сознании все еще крутилась мысль о том, что надо бы сгрести листья с лужайки. Кроме того, постепенно стали появляться угрызения совести по поводу бездарно потраченных утренних часов и невыполненной дневной нормы слов. Сообщение Вернера воспринималось медленно и с трудом. «Ты что, издеваешься?» — спросил я просто для того, чтобы хоть что-то сказать. «Говорю же тебе, это твое убийство». Было заметно, что Вернер начинает терять терпение. «Наверняка на дне бухты Гилле-Лайе покоится не одно мертвое женское тело». «Да, но среди них найдется не так уж много тех, кого отправили в воду еще заживо, да еще и с кислородным баллоном», — перебил меня Вернер. «Кстати, у нее тот же самый цвет волос. Все сходится. Даже груз, который не позволил ей всплыть». «Мраморная статуэтка?» «Точно». «И ты уверен, что все это произошло именно в Гилле-Лайе?» «Абсолютно». У меня застучало в висках. Убийство, о котором говорил Вернер, было как две капли воды похоже на одно из событий, описанных в моей последней книге «В красном поле». Это был роман о психопате-психологе, который заставлял своих пациентов переживать худшие из их кошмаров, причем не с целью излечения несчастных, а для того, чтобы умертвить каждого наиболее мучительным для него образом. Так утопленная им в бухте женщина больше всего на свете боялась утонуть. Психолог нырнул на дно вслед за ней и с наслаждением наблюдал за тем, как растет ее паника, до того момента, пока кислород в ее баллоне не закончился, и она не задохнулась. Он же пребывал наверху блаженства, созерцая, как корчится от ужаса в холодной темной воде жертва, как расширяются ее зрачки, как сквозь мундштук кислородного аппарата и водяную толщу рвется наружу нечеловеческий вопль. В том же романе я описывал и другие убийства. Бедняги, страдающие боязнью игл, клаустрофобией или арахнофобией, сталкивались с самыми омерзительными кошмарами, на какие только было способно их воображение. Скажу откровенно, этот роман не принадлежал к числу моих лучших книг. «Франк!» — голос Вернера прозвучал неожиданно жестко. «Да-да», — поторопился ответить я. «Что будем делать?» Я тряхнул головой. «Не может этого быть. Наверняка это простая случайность». «Она мертва, Франк. И это уже не случайность». «Но книгу-то ведь только-только напечатали», — попытался было возразить я. «Она еще даже не поступила в продажу». Вернер поспешил закончить разговор, сославшись на то, что работа не ждет. Он служил патрульным в полиции Копенгагена, занимался борьбой с проституцией и прочими мелкими правонарушениями. Убийства были не его профилем. Поэтому во время своего первого звонка он не располагал никакими деталями. Благодаря своим обширным служебным связям, Вернер легко добывал для меня разного рода сведения о процедурах задержания, транспортной обстановке в городе, подробностях убийств, которые я потом использовал в своих книгах. Перед тем, как повесить трубку, он заверил меня, что в течение дня проследит за развитием событий и будет держать меня в курсе. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, мне кажется довольно странным, что в тот момент мы так и не решились рассказать кому-нибудь о наших предположениях. В течение ряда лет Вернер снабжал меня конфиденциальной информацией и, по всей видимости, опасался серьезных неприятностей в случае, если все это когда-нибудь выплывет наружу. Я же, признаюсь, был тогда настолько обескуражен, что даже как-то не подумал об этом. Хотя у меня и мелькнула мысль, что подобного рода совпадение, вероятно, могло бы благоприятным образом сказаться на продаже выходящей книжки. Тем не менее, я сразу же ее прогнал. С той же долей вероятности можно было предположить, что полиция запретит продажу всего тиража, принимая во внимание чувства родственников жертвы или интересы следствия. Я же в этот момент отчаянно нуждался в деньгах. На протяжении последних 10-12 лет я каждые полтора года выпускал по книге. Эта регулярность вошла у меня в привычку и позволяла планировать бюджет. Речь шла вовсе не о том, что я привык к роскоши. С момента развода я круглый год жил на даче. Это было не совсем законно, да и сам дом, если уж на то пошло, несмотря на еще вполне неплохое состояние, по большому счету не вызывал у меня какого-то особого восторга. Моя так называемая башня находится на третьей линии одного из старейших дачных районов, Рогелайе, на северном побережье Зеландии. Примечание. Рогелайе – самый крупный остров Балтийского моря и второй после Гренландии остров Дании. Конец примечания. Весь участок состоит из внушительных размеров лужайки, окруженной высокими березами и елями. Оттуда до Гилелайе всего каких-то 10 километров. Я регулярно бываю там, покупаю свежую рыбу в ларьках у пристани. Именно тот факт, что местность была мне прекрасно известна, и заставил меня сделать бухту Гилелае местом преступления в романе «В красном поле». Теперь, разумеется, я уже жалел об этом. Сложно было представить себе, как я в очередной раз отправляюсь сюда за покупками. Да и вообще у меня в голове не укладывалось, как в этой крохотной сонной рыбацкой деревушке могло произойти такое громкое преступление. Чтобы хоть как-то отвлечься, я машинально начал заниматься хозяйственными делами, изо всех сил пытаясь забыть о том, что кого-то убили. Это было нелегко. Дело в том, что с мыслями о смерти мне доводилось иметь дело практически ежедневно. Не проходило и часа, чтобы я не начинал обдумывать какой-либо новый вид умерщвления или не изобретал очередной нестандартный способ причинить человеку боль. В моих фантазиях самые обычные инструменты и предметы домашнего обихода превращались в орудия изощренных пыток. И вот теперь все это стало реальностью. Итак, в тот день я так и не сгреб листву и не выполнил свою обычную дневную норму в 2500 слов. Когда по истечении часа стало ясно, что мысли о происшедшем убийстве не собираются покидать мою голову, я решил подкрепиться виски. Усевшись со стаканчиком на террасе, я принялся наблюдать, как низкое осеннее солнце тщетно пытается пробиться сквозь бегущие по небу огромные тучи. На лужайке громоздились груды опавшей листвы. Сильный ветер раскачивал высокие деревья. Время от времени, в такт порывам ветра, с берез срывалась целая россыпь крохотных семян-чешуек и накрывала террасу. Некоторые из них попадали в мой стакан. Там они медленно плавали, складываясь на золотистой поверхности виски в разные причудливые узоры. Долгое время я сидел неподвижно, внимательно наблюдая за тем, как, напитавшись влагой, чешуйки постепенно опускаются на дно стакана. Человека, который копирует чужое убийство, принято называть по-английски copycat. Примечание. Copycat. Английский. Дословно кот-копиист. Кот-имитатор. Конец примечания. Я никогда не понимал этого термина. Причем здесь какой-то кот? По-датски мы бы сказали, что один убийца обезьянничает с другого, и в этом сравнении, на мой взгляд, гораздо больше смысла. Я сразу же представляю себе обезьяну, которой, как ребенку, нравится подражать чужим движениям. Интересно, что для передачи одного и того же понятия в разных языках упоминаются два столь непохожих друг на друга зверька. Почему? Чем дольше я размышлял об этом, тем более абсурдной казалась мне данная ситуация. Виски было выпито, и я сходил за новой порцией, прихватив заодно один из авторских экземпляров в «Красном поле», который мне доставили пару недель назад прямо из типографии. Вернувшись на террасу, я отыскал в тексте то место, где описывал убийство. Сцена занимала 7 страниц. И была расположена примерно в начале последней трети книги. Как правило, убийство в моих романах является кульминацией, тем моментом, который я наиболее тщательно продумываю и от которого отталкиваюсь, выстраивая все остальное повествование. Жертву в триллере «В красном поле» зовут Кит Хансен. Это красивая девушка, 28 лет. Рыжеволосая, стройная, с хорошо тренированным телом и полной грудью. Страх перед водой, больше всего на свете она боится утонуть, имеет в ее случае вполне логичное объяснение. Однажды она отправляется со своим дружком в Шарм-эль-Шейх, где они учатся плавать с аквалангом. Примечание. Шарм-эль-Шейх – город в Египте на берегу Красного моря. Конец примечания. И всего несколько дней спустя после получения сертификатов дайверов с ними происходит несчастье под водой. На дне они попадают в рыбацкую сеть и запутываются в ней. Кит удается выбраться, и она лихорадочно пытается освободить своего бойфренда, но безуспешно. Он гибнет прямо на глазах у подруги. Обуреваемая чувством вины, Кит возвращается на родину в Данию, где ей приходится рассказывать родственникам своего друга об обстоятельствах его гибели. Из-за этого девушка испытывает сильнейший нервный срыв, который приводит ее к полному выпадению из реальной жизни. Она теряет свое место в рекламной фирме, отгораживается от окружающего мира и начинает злоупотреблять антидепрессантами. По прошествии некоторого времени в нее влюбляется сосед. Он единственный, кто заботится об одинокой девушке, от которой все отвернулись. И в конце концов Кит замечает его любовь и отвечает взаимностью. С помощью нового друга она преодолевает медикаментозную зависимость. Он заставляет ее обратиться к психологу, некоему Вёнстрёму, который в итоге ее убивает. История заканчивается тем, что соседу удается покончить с Вёнстрёмом, однако лишь после того, как тот, зная о фобии молодого человека, боязни игл, подвергает его жестокой пытке. Я полистал книгу в поисках описания внешности Кит Хансен и стал размышлять над тем, насколько она похожа на ту реальную убитую женщину. Или скорее наоборот. Если это и впрямь была имитация описанного убийства, то какого цвета были волосы у жертвы? Рыжие? Есть ли у нее, как и у Кит, шрам на голени, в том месте, где сеть впилась ей в тело, разрезав мясо чуть не до кости, во время отчаянных попыток освободиться на дне египетского рая для ныряльщиков? Насколько сильно убийца старался подобрать себе жертву, точно подходившую под мое описание? Между тем начало сказываться действие алкоголя. Тело постепенно стало наливаться тяжестью. Контролировать свои мысли становилось все труднее и труднее. Я вновь перечитал сцену убийства. Мало-помалу события утра стали представляться мне какими-то нереальными. Поэтому в конце концов я начал думать, а действительно ли Вернер мне звонил? Может, все это лишь мои необузданные фантазии? Подсознательная попытка найти оправдание несделанной дневной работе. Мне необходимо было съездить в Гелелае, чтобы самому все разузнать. Следовало выяснить, действительно ли там произошло убийство, и если да, то определить, правда ли, что его обстоятельства напоминают историю, описанную мной, или же Вернер попросту страдает паранойей.